Глава 33. Я всегда ненавидела праздники. Любые. Дни рождения, Новый год, 8 марта. Не знаю, почему так выпадало, но именно в праздники случалось со мной всякое плохое. Этот же Новый год и так не сулил радости. Я ведь понимала, что встреча его совсем-совсем одна. С Веркой мы поссорились, у отца теперь своя жизнь, с тетей Валей прекратили всякое общение, а Дима... Он после встречи с Русланом за минувшие 4 дня мне больше не звонил, не писал. Ну и не приходил. Если честно, я его все-таки набрала сама, хотя потом на себя за эту слабость страшно злилась. Просто после слов Руслана о бывшем, вся моя решимость больше не общаться с Димой сразу сошла на нет. И так плохо было, что вот я и позвонила ему. Хотела... Ой, не знаю на самом деле, чего я хотела. Может быть, даже помириться и вместе отметить праздник. А может, просто меня слишком тяготил этот эпизод. Дима ответил, конечно, но говорил со мной. Но реально, как бывший. Сухо так. Я даже не могла ему сказать, что сильно жалею и соскучилась. Объяснила только, что вообще-то не обсуждаю с Русланом свою личную жизнь. Просто так вышло. На что Дима даже ничего не ответил. Точнее, спросил, это все или что-то еще? Все, промямлила я разочарованно и попрощалась. С Русланом тоже получилось, наверное, как-то по-хамски. 30-го, когда меня выписали, он прислал за мной какого-то мужика на машине. Ну, а я его просто послала. То есть сначала сказала «не надо, спасибо, сама как-нибудь доберусь». Но тот настаивал. Пакеты мои с вещами стал хватать, и я сорвалась. Мужик разозлился, сказал мне «дура» и уехал. А дома меня ждало одиночество. В обычные дни оно не так заметно и даже иногда комфортно. Но в праздники. Праздники лично мне на Луну быть хочется. Тем более в Новый год, когда гуляют и веселятся вообще все вокруг. А я решила, что не буду отмечать. Куплю торт, включу кино и буду просто отдыхать. В полночь начались залпы салютов, и ночное небо за окном расцвело красными, желтыми, зелеными огнями. Жутковато немного, но красиво. 10 минут я любовалась у окна фейерверками, потом вернулась к столу. С тоской посмотрела на темный экран телефона. И тут он вспыхнул, и у меня чуть сердце не выскочило из груди от радости. Я торопливо схватила сотовый, но это оказался папа. Позвонил просто поздравить и еще раз напомнить, что сразу после праздников вышлет мне деньги. А от Димы ни звонка, ни даже самой простенькой открытки. В 1:30 я решила лечь спать. Шум и гвалт со всех сторон мне не помешают, и я привыкла. Но едва разделась и приготовилась лечь, как в дверь позвонили. Я наспех накинула халат и помчалась в прихожую. С колотящимся сердцем все-таки Дима пришел. Распахнула дверь, но из подъездного сумрака в квартиру вошел Руслан. И явно нетрезвый. «С Новым годом!» — как-то покошачьи протянул он. «С Новым годом!» — ответила я, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Что-то не весело у тебя, не празднично совсем!» — огляделся он, проходя без приглашения в большую комнату. И опять не разулся. Потом он снова посмотрел на меня. «Поехали в ресторан!» «Гулять будем всю ночь». «Спасибо, но нет». «Ну а что тебе надо?» Руслан спросил это таким тоном, будто я тут капризы развожу и требую от него сама не знаю чего. «Ты скажи, что тебе надо?» «Да ничего мне не надо», — не понимала я его. «А поехали ко мне?» Окончательно ошарашил меня он. Видимо, он еще пьянее, чем мне показалось сразу. «Ты вообще о чем? Руслан, ты извини, но...» Он меня вдруг перебил. «Ты, кстати, человека серьезного обидела, друга моего. Я сам не мог за тобой вчера приехать в больницу. Попросил вот об одолжении, а ты нахамила. Нехорошо. Некрасиво вышло. Подставила меня. Честно говоря, мне стало страшно. Я боюсь пьяных. Они бывают такими непредсказуемыми, дурными, агрессивными. По отцу я усвоила, что спорить с пьяным нельзя, только хуже будет. Да и никогда не видела я таким Руслана. Разнузданным, наглым, прущим напролом. Поэтому и сейчас я ответила как можно мягче. Пусть успокоится и уйдет скорее. Но извини, но я ведь не просила за мной приезжать. Человека обидела, а замаливать пришлось мне. Кстати, это его парни тогда тех утырков, что за тобой следили, прижучили. Но я же извинилась. Ты вот тоже обидел человека. Это кого это? Бывшего твоего? Он все так и дуется? Руслан хмыкнул. «Детский сад какой-то». «Руслан, что ты хотел?» — спросила я сухо. И на что он обиделся? Руслан меня как будто не слышал и гнул свое. Ни на что, сердито отрезала я. На правду? Умные люди на правду не обижаются, а делают выводы. Или он не бывший? А если не бывший, то где же он? Почему его тут нет? Ау, Дима, ты тут? Выходи, поясничал Руслан. Прекрати, вспыхнула я. Он перевел на меня мутный взгляд, задержался на губах и пополз ниже. По шее вырез халата. По груди, животу, голым ногам. И вроде это бредово звучит, но я буквально физически это чувствовала. Словно он не просто меня разглядывал, а все общупал. Так стало противно, что я едва не передернулась. На губах его заиграла кривая и самодовольная улыбка. «Злишься? Мне нравится, когда ты злишься». Он шагнул ко мне, но хоть руки из карманов не вынимал. Правда, я все равно отступила назад. Слишком уж неприятным сделался его взгляд, каким-то плотоядным. «Руслан, тебе пора уходить». «Я сам решаю, когда и куда мне уходить и приходить». Он продолжал медленно наступать, а я все так же пятилась, лихорадочно соображая, что делать. Даже если начну истошно орать, никто не услышит, потому что сейчас из каждой квартиры крики, вопли, хохот, песни. «Я прошу по-человечески, уйди, а? Ты пьян, тебе самому завтра будет стыдно». «Ты глупая, но красивая», — засмеялся Руслан. «Мне и стыдно. За что? За то, что я собираюсь сделать то, что давно хочу? Я и так с тобой слишком долго вожусь. Да я ни с одной еще таких танцев с бубнами не устраивал. Нет, мне не будет стыдно, мне будет кайфово. И тебе тоже, если будешь хорошей девочкой. Хотя нет, будь плохой девочкой, так даже интереснее». Он вдруг метнулся ко мне и, поймав за талию, прижал к себе. «Руслан, опомнись!» — взвизгнула я, и что есть сил оттолкнула его. Будь он трезв, наверное, черта с два бы у меня получилось вырваться. Но тут он не просто отшатнулся, но и еле-еле устоял на ногах. А я успела отбежать. Вот только защититься мне все равно было нечем. Но я хотя бы оббежала стол, который разделял меня от Руслана как барьер. Руслан сделал несколько попыток обойти стол, чтобы поймать меня, пока не устал кружить за мной вокруг столешницы. «Что ты за дура такая? Другая бы счастлива была». «Так и иди к другой. Говоришь, умные люди не обижаются на правду, делают выводы. Так вот тебе правда. Ты мне не нравишься, Руслан. Как мужчина совсем не нравишься и никогда не понравишься. Я понимаю, что ты привык добиваться того, чего хочешь. В бизнесе или еще где-то. Наверное, круто, но в отношениях это убого и унизительно. Это просто жалко, когда тебя не хотят, от тебя отворачиваются, а ты только и можешь что пытаться взять грубой силой. Такой парень на самом деле ничтожен». Он остановился, прищурившись, посмотрел на меня нехорошо, так словно затаил что-то дурное. Потом сказал: «Сама придешь и попросишь». Затем развернулся и вышел из квартиры, оставив входную дверь нараспашку. Я показала ему вслед неприличный жест и поскорее закрылась на все замки. А потом легла спать. Но еще долго не могла уснуть. Его слова, конечно, чушь полная, но осадочек на душе остался тягостный.